Глава 28. Дарья. Утро начинается с головной боли. Стоит мне только разлепить веки, как она настигает меня подобно коварной змее. Я прикладываю тыльную сторону ладони ко лбу, будто это может помочь, и бесполезно смотрю в потолок. И не проходит и пары минут, как в дверь стучат. Тихо, но настойчиво. Здесь что, датчик движения стоит, и прислуга узнает о моем пробуждении по звуковому сигналу? Вот не удивлюсь. Еще бы колокольчик мне на шею повесил, чтобы знать, когда приближаюсь. Да, говорить громко очень тяжело. Голову раскалывает новой порцией боли. Доброе утро, Дарья! Рустам Амирович просил вам передать. Женщина кладет на тумбочку блистер с таблетками и стакан воды. Закиньте таблетку в воду и подождите, пока растворится, а потом выпейте, и вам станет легче. Как-то стыдно становится за то, что эта абсолютно незнакомая мне женщина знает о моем состоянии. Ведь наверняка она понимает, почему мне плохо. А я, между прочим, не по своей воле пила и даже не думала, что меня настигнет похмелье. Сколько там того алкоголя было? Капля в море! Но таблетку я выпиваю и падаю обратно в кровать, когда женщина оставляет меня одну. Она даже не представилась, а я ее еще не видела. Знакомить со мной своих подчиненных Рустам не спешил, а я не настаивала. В итоге я только пару человек знаю по имени. Воспоминания накатывают резко, ошеломительной волной. Я крепко зажмуриваюсь, а затем вспоминаю то, что сделала вчера. Как дерзко подползла к Рустаму, обняла его, да буквально повесилась на шее. И прошептала потом о любви. Боже, хочется укрыться с головой, что я и делаю. Не знаю, сколько так лежу. Кажется, что вечность, но прятаться всю жизнь не получится, потому что головная боль проходит, а на смену ей появляется голод. Я не ела вчера ничего на приеме, а вечером только пила. И вот, пожалуйста. Выбираюсь я с опаской, так, словно в комнате стоит Рустам и неодобрительно на меня смотрит. Но здесь, конечно же, никого нет, я одна. Но мне все равно стыдно за свое вчерашнее поведение, и даже прохладный душ ни капли не спасает. Перед выходом из комнаты я выглядываю в окно, надеясь понять, дома Рустам или уехал. Пересекаться после вчерашнего не хочется. Не представляю, как посмотрю ему в глаза. «Я люблю тебя. Давно-давно. Он что, мне что-то подсыпал в выпивку? С чего я вообще все это выдала? С какой стати решила откровенничать?» С этими мыслями иду вниз. Хотя иду, конечно, очень громко сказано. «Скорее крадусь, как вор». Кажется, что если увижу кого-то на пути, тут же сбегу. Страшно почему-то увидеть даже прислугу. Кажется, что и они знают, что я вчера сказала мужу. После всего, что между нами было. После того, как он оставил меня в брачную ночь и вчера, предпочел мне другую. А я к нему с любовью. Совсем гордости, выходит, нет. Пока дохожу до кухни, такая злость на себя берет, что дверь распахиваю едва ли не с ноги. И сразу же наталкиваюсь на Рустама. Он стоит с чашкой свежесваренного кофе и смотрит прямиком на меня. Если бы я только не разозлилась, я бы сейчас хлопнулась в обморок. Но внутри такой коктейль чувств бурлит, что я остаюсь на месте. Еще и подбородок задираю. Держа осанку, прохожу на кухню, подхожу к кофемашине и нажимаю нужные кнопки. Работающий аппарат заглушает любые звуки, и я просто наслаждаюсь шумом, надеясь, что разговаривать не придется. Но Рустам, увы, никуда не уходит. Когда я поворачиваюсь, он внимательно смотрит на меня поверх чашки с кофе. И я вместо того, чтобы стушеваться, смотрю на него и даже улыбку тяну. «Доброе утро!» — произношу воодушевленно. «Доброе. Как самочувствие?» «Хорошо, но без алкоголя было бы лучше». «Это был быстрый способ тебя отогреть». «И все же. Настаиваю». Я не планировала никогда в своей жизни пить алкоголь, так что Рустама виню, конечно. Если бы не тот стакан, я бы сейчас не старалась всеми силами сдержать лицо. «Что это вчера было?» Спрашивает, ставя чашку на стол. Смотрит внимательно, хмуро, будто ждет, что повторно скажу то, что сказала. А я не скажу, конечно. Жму плечами, пью ароматный кофе. Я вышла из душевой и поскользнулась. «А холодная была почему?» «Практикую контрастный душ. Выдумываю на ходу. Амина столько рассказывала мне про этот душ, про то, что он позволяет содержать тело в тонусе, подтягивает кожу. Словно нам с Аминой действительно есть, что подтягивать. Но я слушала и даже думала применить на себе. Почти, можно сказать, получилось. Рустам смотрит на меня, слегка склонив голову, поджимает губы, забирает чашку и встает из-за стола. Ему что-то в моих словах не понравилось, но откуда мне знать, что именно? «Постарайся никуда сегодня не выходить и выключи телефон», — говорит, прежде чем выйти из кухни. Я несколько минут смотрю ему вслед, а затем радуюсь тому, что наконец могу открыть холодильник и соорудить себе завтрак. И уже спустя 10 минут чуть не подавиться куском бутерброда, потому что то, что я читаю в новостях, приводит меня в шок. Ведь я вовсе не послушала Рустама и вместо того, чтобы отключить телефон, зашла в социальные сети.